Так, друзья, всем привет. У моего товарища случилась вот такая вот ситуация. Разместил свое объявление на Авито, занимается фотографией, то есть фотографирует людей. И, значит, ему сегодня позвонил какой-то гражданин, представился из полиции, что им нужно снять какое-то там большое мероприятие. Товарищ мой понял, что что-то не то, дальше все было записано. Раньше данное мероприятие запланировано на 17:00. Угу. По длительности полтора, запасом беру 2 часа, в любом случае рассчитываться буду как за 2. Значит, здесь у нас ГИБДД, Твардовского 8, корпус 5 мы находимся. Угу. Записать удобно адрес? Да, да, диктуйте, конечно, давайте. Твардовского 8, корпус 5, ага. ГИБДД. Твардовский. Это район метро Строгино. А, угу, понял. Понял, понял, хорошо. Значит, могу на вас полагаться, что вы не подведете, профессионально подойдете к своему роду деятельности. Да, конечно, конечно. Могу подъехать. Значит, по бюджету давайте обсудим. Значит, у меня на парня было запланировано по 4500 за час. Ну. Так как ситуация постмажорная, сами понимаете, трудно кого-либо найти. Да я и сам привык за неделю, а то и за 2 с людьми договариваться. По пятерочке готов отблагодарить. Представляет вас? Ну, 5... Нормально, что рабочая цена моя. Обычная. Рабочая цена. Да. Отлично. Значит, смотрите, при себе иметь паспорт или какой-либо удостоверяющий личность документ, контрольно-пропускная система, сами понимаете. На подъезде за 15-20 минут мне прозвонщик, пожалуйста. Помощника отправлю, он вас будет встретить, сопроводить, чтобы меня здесь не искали. Угу, угу, хорошо. Так, ко мне вопросы есть? Ну, да какие вопросы? Все, я думаю, сориентируюсь на месте. Какие там, в принципе, вспышку, фотоаппарат возьму, все на месте отфотографирую. Все отлично. Значит, давайте до встречи. Время зря терять не будем. Ага, хорошо. Вы же парень ответственный, приятно иметь дело. Все, ну ладно, все, до связи. Тогда буду собираться, спасибо. Готовиться. Вершинин Денис Алексеевич. Так, секундочку. Вершинин? Да, да, да. Денис? Денис Алексеевич. Ага. Год рождения без даты, просто год. 85-й год. 1985, так и есть. Значит, смотрите, при себе иметь паспорт или какой-либо удостоверяющий личность документ, контрольно-пропускная система. На подъезде за 15-20 минут мне прозвонщик, пожалуйста. Ага. Так, ну 7, ну я постараюсь там пораньше, где-то уже в районе 6, там может на районе где-то быть уже, может быть вот так, чтобы уж там наверняка успеть. Все, отлично. Ну вижу, парень ответственный, приятно иметь дело. Ага. Уже как покажете свой уровень работы в дальнейшем, сохраню ваш контакт, уже буду знать, кого приглашать. Ага. Ну а там людей-то много вообще, как там примерно цифра, количество человек? Ну, в районе 25 вместе с гостями. Ага. Ну, хорошо, понял. Все, до встречи. Ага, все, ладно, до встречи. Все. Да. Алло. Да, да, да. Так, Денис, не беспокоил, Игорь Анатольевич. Ага, нет, нет, все нормально, да. Так, вы через сколько ко мне будете выдвигаться? Так, ну сейчас вот, что у нас, 2 подходит. Где-то в районе 4 часов, может быть, 4:30 буду выезжать. 4, я просто живу как бы на юге Москвы, считай. Мне надо еще до метро доехать. То есть мне как бы через всю Москву надо ехать. То есть я там ближе сюда, здесь в Подольске, можно сказать. А вот, мне сейчас до метро надо будет, то есть я с запасом заранее выезжаю. Я вас понял. Ну, значит, к 5 будете, правильно? Ну, к 5, ну, к 6, ближе к 6, может, к 5:30, вот так. То есть я вот сейчас собираюсь, как бы мне тут немножко подзарядиться надо, просто вчера съемки были. А вот, сейчас немножко дозарядит, и я... Ну, я успеваю в любом случае. Ну, все, я вас понял. Все, ну тогда ну, может, как будете выдвигаться? Ну, может в 5 буду часов, не знаю, ну примерно, сейчас пока непонятно, может в 5 успею, кто его знает, подъехать где-то там, может в 6. Ну смотрите, Денис, значит пропуск на вас готов, проблем не возникнет, значит сейчас, я так понял, вы будете на метро, там уже если что, от метро машинку такси возьмете, я уже обязательно по оплате возьму на себя. Да там я посмотрел, там, но я как бы, я, там не так далеко от метро, у меня как бы и район более-менее знаю, у меня там относительно недалеко, там родители живут, и поэтому я более-менее сориентирован там. Смотрите, хотел, вижу, парень ответственный, приятно иметь дело, хотел обратиться к вам с просьбой личного характера. Алло. Да, да, да. Смотрите, начальник следственного, значит, позвонил начальник, обещал подъехать один, но подъедет с 4 своими коллегами, но на них не рассчитывали. Смотрите, что нужно. По пути следования к нам. Вас не затруднило бы заскочить в более-менее приличный магазин, где есть выбор. Значит, что нужно? Приобрести 3-4 бутылки коньяка, коробочку конфет про запас, так как мы не рассчитывали на такое количество гостей. Боимся с начальником, что не хватит. А по прибытию я с вами по чекам рассчитаюсь. За поддержку понимания 2-3 тысячи сверху отблагодарю. Не затруднит, могу полагаться. Ой, ну как бы даже не знаю, у меня просто сейчас и на руках и денег-то как таковых особо-то и нету. То есть тут буквально на дорогу. Просто тут на днях себе телефон купил, айфон, да и вчерашний заказ тоже вон еще не оплатили мне. То есть у меня после это самое, то есть я даже там сколько это денег-то надо? Это же надо 1000-2-3 получается, да, где-то. У меня сейчас просто тут ну, вообще. Ну, смотрите, может получится где-то перехватить. Блин, уже был бы вам крайне признателен, значит, смотрите. И давайте за поддержку понимания сверх вашей работы гонорара уже 5-ка-то с меня. У нас деньги спонсорские, не бюджетные. Вы нас выручаете уже вдвойне, так сказать, и по своему уровню, и по личным вопросам. Ой, даже не знаю, даже у кого перехватывать. Тут что-то сложно так сразу прикинуть. Сейчас по прибытию я с вами сразу по чекам рассчитываюсь, и с вами сразу рассчитаюсь за вашу работу, так как сегодня ответственный по району, не дай бог, куда-либо отлучусь, чтобы вы не переживали, и я был более спокоен, что никому ничего не должен. Нет, ну а смотрите, а просто как бы, я просто как бы, у меня сейчас денег, если, например, вы мне там скинули бы там сколько-то на карту, просто я бы на месте там уже сориентировал. Смотрите, я пытаюсь с удовольствием бы сделать, но у меня ребята в службе здесь, в гостях. У нас туда-сюда не получится ходить, это в первую очередь. Во вторую, значит, у меня деньги спонсорские, снятые наличные. У нас вот неделю проверка была, значит, вышестоящее руководство с главкой по нашей линии. Ой, так, ну надо подумать. Ну давайте я подумаю сейчас, как что, может сейчас да, узнаю. Просто спасибо. Тут, да, надо мне прозвонить людей, узнать. Ага, все, ладно. Так, ну что там у нас, Денис? Да, я тут пока тут сейчас вот собираюсь, еще немножко тут подзарядилось почти, что я сейчас уже звонил, не знаю, у меня вот пока по деньгам, ну, один знакомый сейчас ответ даст, он просто как бы сейчас пока сам не в курсе, сможет, не сможет он там вырваться. Ну, смотрите, был бы крайне вам признателен, с начальником обсудил данный вопрос, значит, 5-ку гонорару вам добавим, без вопросов. Угу, сверх хорошо. Вашей работы, за поддержку понимания. В дальнейшем, надеюсь, уже будем сотрудничать. Все хорошо. Ну, сейчас он мне даст ответ. Просто он там находится относительно, да и может так сможет, если мне на карту скинуть. Он вроде сейчас вот сейчас буквально дождусь от него ответа. Вот в течение там 20 минут он сказал, сообщит. Ну, все. Не буду отвлекать. Спасибо. Жду результата. Да. Так, не через сколько будет в магазине? Да, я вот здесь вот доехал сейчас вот на электричке до пункта, вот что пересадка. Тут знакомый мне еще сейчас вот сообщил, что он мне может только наличкой дать, получается. Я надеялся, что он мне сказал 12 тысяч готов даже занять до вечера. То есть я Вот, я сейчас не знаю. Нормально. Просто сейчас так получается, что мне, чтобы успеть к нему в офис заехать до работы, я там, то есть, надо маршрут ложить через такси. Я сейчас, ну, на метро, если поеду, то есть я не успею просто. А вот. Ну смотрите, давайте уже обязательно по такси я возьму на себя. Вот, так а вот дело в том, что у меня сейчас даже вот там на проезд надо, я примерно позвонил, сказали 600, около 600 рублей. У меня вот 260 есть, 260, мне не хватает. Всех возьмете, что он вам даст, рассчитайтесь, а я вам компенсирую. Нет, а мне сейчас просто не получается доехать, мне на такси надо, по идее, сейчас вот брать такси. У меня не хватает денег, чтобы с таксистом рассчитаться. Вот, там ну, рублей... Доедете там на месте, что, минуту подождет, выйдете, отдадите ему такси, что в чем суть? Блин. В чем, я не пойму. Ну, не знаю, они обычно, как бы, не знаю, он через карту, думаю, он, как бы, что я думал рассчитаться сразу, когда сяду, они, как бы, обычно так берут, вроде. Ну, я могу вам скинуть, ну, сами понимаете, на деньги, спонсоры есть, а ты наличные. Блин, просто, ну... Я думаю, загвоздки не будет в том, что он там о минуту подождет, вы ему вынесете и рассчитаете с ним. Я думаю, здесь... Блин, ну не знаю, ну на месте, если только подумать как-то, ну... Так, сейчас... Ну, в принципе, если так получится, я не знаю, если на месте действительно... Да, я думаю, а что... Попросить ожидания его. Да, конечно, за минуту ничего с ним не случится. Мне, да, передадите ему трубочку. Таксисту беседуем с ним. Так, ну так, ладно, тогда сейчас я попробую тогда, сейчас вызову тогда такси. Сейчас я сразу просто с таксистом этот момент уточню, если, я надеюсь, он одобрит эту, ну. Значит, смотрите, начальнику, значит, докладывает, что данный вопрос решен. Ну да, конечно, я, в принципе, все, уже все. Все, спасибо, жду результата. Ага, хорошо, все, ладно. Да. О. Да, слушал, Денис. Ну, я тут подошел, как бы, сейчас вот пытался, ну, бесполезно, то есть я заказ сделал в Яндексе, вот, у них они сделали такую политику сейчас, что они только по карте расчета ни в какую, таксисты тоже ни в какую не идут, и как бы у них строго проверки, типа, вот он сейчас упирается, то есть мне вот не хватает, буквально там по счету они выставили 550 рублей, у меня вот только 260 есть, вот немножко вот не хватает. И как бы не знаю, то есть если бы вы меня скинули там немножко хотя бы, я бы приехал, просто сейчас, ну вот все вот, как бы никак. Я остаюсь здесь одни. Я бы там сделал, я же, по-моему, я с московской состоящего руководства, значит, нахожу. И деньги снятые наличные. Не, ну вы же как бы... Вы же там находитесь в управлении, там людей столько работает в ГАИ сейчас, не знаю, ну я разве у кого, там просто по номеру телефона скинуть мне на Сбер... Ну я же занимаюсь этим вопросом, я у людей пытаюсь занять деньги тоже, как бы у меня неудобства определенные тоже есть, я же иду вам навстречу, правильно? А так, значит, не получится решить данный вопрос, а таксисты что говорят? Да таксисты кого тут, они ребята вообще приезжие, то есть они вообще, на их там и так за это ебут. Я пытался разговориться тут, но они говорят, нет, нас проверяют. И как бы вот так вот, как бы не знаю. Сейчас я пытался еще найти другую фирму, но тут они стоят только вот эти Яндекс. Я поблизости просто смотрю, как его взять. Сейчас искать начнешь кого-то на вызов, то есть это очень, ну, проблемно будет. Вот. Ситимобил тоже подходил, то же самое. То же самое, те же условия. В Яндексе, вот счет, самый дешевый счет в Яндексе выставили. Так, вот. А как же нам быть в этом отношении? Ну, не знаю, ну вот, если вы бы мне по номеру сбросили, просто знакомый сказал, вот, до вечера как раз займет, я ему тоже наобещал, что я ему, вы мне как рассчитаетесь, я вам, типа, потом, ну, ему скину тоже, деньги отдам. А у меня вот, ну, вот такая, я вот собрался уже, тут прилетел, быстрее, тороплюсь, как бы вот так вот, такая ситуация неожиданная получилась. Я сам думал, что он мне скинет деньги на, ну, как бы, на безнал, то есть именно на карту сам. А он сказал, так, что так, типа... Так вам что нужно сделать, вы мне сейчас скажете? Мне нужно, мне не хватает вот буквально там 300 рублей, там 350 на то, чтобы... Это вам куда нужно? На такси, мне нужно таксисту рассчитаться через... У них расчет только Нет, через... Перевести куда надо? Ну, у нас Сбербанк онлайн, просто по номеру телефона Сбербанк онлайн привязан. Можно, ну, через Сбербанк, то есть, как бы номер привязан к карте, можно по номеру, по данному переводить, либо могу, если надо, смс-кой скинуть номер карты. То есть, просто вот... Лучше давайте смс-кой номер карты скинь. И сколько перевести вам нужно? Ну, по-моему, около 350, там, если 200, что-то 550... Ну, где-то рублей 350 мне точно хватит. Должно вроде хватить, если я не ошибаюсь. Ну все, давайте, жду номер карты. Ага, все, ладно, хорошо. Сейчас. Да. Да, слушай. Ну, все, спасибо. Вот деньги дошли, тут даже еще осталось 30 рублей. Ну вот... Как бы, ну, таксисту отдал все. Сейчас я подошел, здесь уже у друга стою на проходной. Сейчас вот дозвониться только не могу. Мы успеваем там нормально или как-то, или уже... По времени, да, 30-40 минут начальник следственного задерживается. Время у нас позволяет. Ага. Просто что-то у него там, его то ли вызвали, он сказал, что сейчас смс-ку мне скинул, что сейчас буквально подождать надо. Вот он мне вынесет скоро. Вот, и, ну, и тогда... 30 минут у нас позволяет. Ага. И я тогда что, мне, значит, надо в магазин идти? Да, с магазина прозвонщик мне, пожалуйста. Ага, так, ну все, ладно, ладно. Сейчас буквально минут, наверное, 10-15, может быть, может быстрее. Сейчас. Все, жду, спасибо. Ага, все, ладно. Сейчас, короче, водку подешевле найду, самую стрёмную. Попробую разыскать. Сейчас. Алло. Алло, слушаю. Анатолий Андреевич, ну вот я подошел в магазин, все, стою здесь, вот какой, алкоголь надо или что там? Так, смотрите, значит, пока не курбую, ребята со следствием нам коробку мартеля передали, вы записываете. Значит, приобретаем, у нас единственное на три женщины с УЗП в гостях, мартини, айси, смотрите, есть наличие? А, так, а то я тут... К водке уже подошел, думал, может, что-то крепкое. Ага, так. Ага, вот она, вот так. Бакарди, вот мартини. Мартини. Ну, есть, да, сколько их брать? Три? Или... Так, Тамар, сколько берем? Две, три? Так, одну берем, вот секретарь подсказывает. Одну, да? Все хорошо, все одну положил. Так, конфетки Карпуну, что-нибудь это изобилие, смотрите. Так, конфетки, так, по алкоголю это все или что-то, просто чтобы мне не отходить от, просто... По алкоголю все. Все, да? Ну, так, сейчас... Так, теперь смотрите, конфеты Карпуну, что-нибудь это изобилие. Ага, так, сейчас... Ну вот, ну да, возьму. Вот я сколько примерно их брать? Кого? Ну, Каркунова. Коробочку. Вот. Коробочку. Ага. Все хорошо, хорошо. Сейчас я дойду, просто я запомню. Так, еще что-то может. Просто тут большой маркет Каркунов. Все. Нет, коробочку конфет берем. Ага. Так. Грамм 200, чтоб было. Значит, как кассу пройдете, мне прозвонщик, пожалуйста. Ага, то есть из магазинов больше ничего не надо, точно, да? Я тогда... Нет, кассу пройдете, мне прозвончик, да, сейчас я к начальнику заскочу, удачи. Ага, ну ладно, все понял, все хорошо, иду на кассу. Все, сейчас. Алло. Да. Вышли, так, все. Есть, вы еще в магазине? Да, я вот только что вот с кассы прошел. Значит, смотрите, что еще нужно. Сейчас начальник вызвал, хорошо наплыл. Смотрите, как я вам говорил, значит, мы будем подарки дарить айфоны последней модели. А-а-а. От руководства заказывали. К ним идут подарочные номера от нашего ведомства, собственно, безопасность, проход. Смотрите, что нужно. Деньги некорректно в коробке дарить, сами понимаете. Не та структура этим заниматься. Да и некрасиво будет. Хотелось бы вышестоящее руководство с более приличным балансом отблагодарить, так сказать. Значит, найдите мне аппарат по пальцу мобильной связи. Я вам трех полков взял, правительные подающие номера, мы их пополним. Только обязательно убедите, чтобы аппарат выдавал чеки. Деньги спонсоры, скиньте со своего кармана. В данном магазине есть такой аппарат. Так, что-то мне кажется, что нету. Вот что-то я вообще не вижу здесь. Вот, по-моему, нету. Это надо идти куда-то в другое место, наверное. Или... Так, ну давайте. Значит, как будете у аппарата, мне прозвончик, пожалуйста. Ага, так. Ну, ладно, все, сейчас я в другой магазин забегу, может, там есть. Все, жду. Ага, все, хорошо. В общем, друзья, будем сейчас звонить данному товарищу, который пытался развести на деньги, и скажем ему, что мы его сами развели, чтобы жизнь малиной не казалась, да? Итак, в общем, вот его номер. +7 903 456 01 40. Телефон абонента занят. Оставьте сообщение после сигнала. О, да. Алло, Денис, это он тебе названивает, да? Нет. А, нет, все. Ну, там, видимо, с кем-то, а он, у него там рабочие процессы. Да, да, да. Я ему дозвон кидал, он тоже был занят. Ага. Звони ему еще. Все, все, хорошо, давай, буду дозвониться, давай. Набираем еще раз. Этот же номер. О, все. Давай, бери телефон. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните. Да-да. Короче, он не берет с моего номера, прикинь. Не берет? Не берет ни хера. Ну, то есть идут гудки, и потом он как будто сбрасывает там, пожалуйста, там дождитесь ответа, в общем, типа того. Он мне звонит, короче. Он мне звонит сейчас. Что делать, блядь, дальше? Ну, а ты попробуй просто не бери. Не бери трубку и все. В игнор. А я буду своего названивать, давай. Как только, ну, давай, ладно, как только он возьмет трубку, я запишу и сразу тебе наберу. Может написать сейчас это, типа я с другого номера звоню, смс-ку закинуть сейчас, я скажу, вот так написать ему смс-очку, да? Да, напиши смс-ку, с другого номера вам звоню, скажи. Ага, ну все, давай. Сейчас. Телефон абонента занят, оставьте сообщение после сигнала. Да, слушаю, Денис. Алло, да-да-да. Ну как настроение вообще? Как, нормально все? В смысле? Ну как, в смысле? Ну, настроение, как говорю, хорошее? Да, пойдет. Пойдет, да? Как на 350 рублей то, что кинули, это нормально? Кого? Тебя. Да ты хуй соси, тебя там петушить теперь будут за эту сумму, да? Урод, блядь. Звоним. Телефон абонента занят. Ну все, короче, теперь он закинет нас в черный список. Итак, друзья, в общем, ролик должен получиться просто топовый. Почему? Объясню. Разводов, в принципе, было много. Но разводов, где нам, простым смертным, получилось развести какого-то зэка, такого еще не было, даже на 350 рублей. Поэтому, если хотите какие-то подобные видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал новый, колокольчики, все дела. В общем, мы комментируем данное видео. В общем, всем спасибо. Всем пока.